Возьмите меня торговать, я умею». И она думала-передумала, как ей жить дальше. Вечно она подъезды мыть не собирается. Нашли прислугу, уборщицу. И тут перед ней как бы стала Маринка и смотрела на нее презрительно и насмешливо. Маринка-то себя нашла. А ведь и у нее были несладкие времена, когда она не знала, к кому кинуться. У Маринки всегда были идеи. Пусть и не срабатывали, но не по ее вине. И Лерка думала в этом направлении и надумала. Но для этого ей нужен был мужик. И лучше, если не просто мужик, а Санек. И вот он здесь. «Перст судьбы», — сказала бы Маринка. Но как-то немного боязно было раскрываться Саньку. Ведь Лера его совсем не знает. У него семья, дети, жена, теща, сам он сильно пьющий. Все это минус. Все это против него. Она ему расскажет, втравит, а он либо не сделает, запьет, либо сделает и пошлет ее куда подальше. Скажет: «Я тебя знать не знаю». Все может быть. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Так тоже говорила Маринка и всегда рисковала. Она говорила: «Игра — тоже выигрыш. Поучаствовать — тоже не хухры-мухры. Наверное, надо рискнуть». «Нет, нет. Будет сраные подъезды мыть. Они от нее никуда не денутся. И главное, как перст судьбы, Санькин приезд. У него, правда, крыша не очень. Надо же, квартиру решил оттяпать. Вот дурила». Короче, она решилась и сказала: «Сань, у меня лучше мысли есть». Теперь надо было ему все рассказывать. Как он это поймет? Как примет? «Ох, завариваешь ты кашу крутую, Лерка!» Санек посмотрел на нее без особого интереса. «Какая такая у нее мысль? Что эта бабенка может? Вот Маринка, та бы надумала». Лерка увидела этот унылый взгляд и снова засомневалась. Не тот Санек человек, но все равно, какой есть. Больше ей предложить свою идею некому. Она вздохнула и сказала, как в холодную воду прыгнула: «Сынок твой жив-здоров, ну, который от Наташки». У Санька выкатились глаза и раскрылся рот. «Ты чё, дуришь меня? Он же помер!» Лерка опять расхохоталась. «Умер, шмумер, лишь бы был здоров». «Здоров он и весел. И тебе того же желает. Просто Маринка не успела выкрутить из этого ничего. Так вот, теперь мы попробуем». Санёк не мог прийти в себя. «Как жив? Как здоров? Откуда ей это известно, если даже Маринка не знала? Знала бы, сказала Саньку, не скрыла. Ей-то чего от него скрывать было? Вместе чего-нибудь и выкрутили бы. Врет эта сивая кобыла, как есть врет». А Лерка продолжала: «А вот с этого дела я комиссионные возьму, потому что сам бы ты ни в жизнь не узнал и не догадался. Понял?» Санек еще плохо соображал и подумал, что эта Лерка уже с него деньги драть собирается. Если бы с квартирой помогла, тогда бы он честно с ней рассчитался. А тут нате, ничего не известно, вранье какое-то и сразу денежки. Шиш ей. Он прищурился зло и ответил: «Шиш тебе! Какие комиссионные? С чего? За курей, что ли, этих?